Сейчас номер один. Украина. Я решил. Март 77-го. В себя. После этих слов резко полегчало. Я махнул в себя рюмку и впился в сочное бедрышко цыпленка. Пока жевал, в голове почему-то вертелось навязчивое «Сегодня я в последний раз побрился». Минут через пять, тщательно протерев руки салфеткой, поднял вопросительный взгляд на фигуру напротив. «Готов?» «Не будем тогда затягивать. Удачи нам!» Улыбнулось оно уголками рта, театрально развело руки, слегка хлопнуло в ладоши и начало быстро блекнуть. Сквозь тело проступил рисунок стенки, подушки и смятого одеяла на полке, как будто кто-то оконтурил изображение фигуры в фотошопе и потянул за бегунок прозрачности. Я мгновенно моргнул, и через мгновение в купе не осталось никого, кроме меня. Черт, захотелось завыть от отчаяния. Спину сгорбило навалившейся тяжестью, и резкая колющая боль раскаленным жгутом прошила левую руку от плеча до мизинца, перехватив дыхание и выдавив слезы из глаз. Не повезло. Чудо прошмыгнуло мимо, лишь чуть заметно колыхнув воздух вокруг. Этому мне выпала горькая доля доживать здесь. Представил тянущиеся теперь передо мной глухие окольные темные тропы и вздохнул поглубже. Ну что ж, пусть так. Принимаю жребий. Подвигал плечом, пытаясь разогнать остатки боли. Подрагивающей рукой слил в рюмашку остатки янтаря, поднял и повернулся к зеркалу. «За тебя, Андрюш. Пусть тебе там повезет». Прозит. Сейчас номер два. Украина. «Не будем тогда затягивать. Удачи нам!» — улыбнулось оно уголками рта, театрально развело руки, слегка хлопнуло в ладоши, и все вокруг начало быстро блекнуть. Изумленно смотрю, как сквозь стенку купе и тело напротив стремительно проступает какой-то приближающийся рисунок. Словно в фотошопе прозрачность начала формироваться мысленно, в этот момент нечто, несущееся навстречу, шмякнуло в лоб, вышибая сознание. Последнее, что ощущаю, задирающиеся вверх ноги и неловкое падение в какой-то провал.